которую врыт был черный крест с медным образом, и рассказывает, как приходила сюда барыня. Она легла здесь и лежала долго. Говорят и пишут об этой небольшой повести. Вот уже около 2 веков, и в каждое время проступают новые оттенки ее смыслов. Сегодня я лично выделила бы такие. Вы имеете право устраивать жизнь, как вам нравится, выбирать по вкусу друзей, возлюбленных, места для жизни, платья и украшения. Но чтобы быть полноценным человеком, должны помнить о тех, кто слабее, кто одинок, кому больно. Нельзя не задумываться о той боли, которую можем причинить мы, молодые, сильные, идя вперед и вверх. Не задумываться над тем, не были ли мы глухи к страданиям того, кто рядом. Для кого в нас именно? Смысл и возможное, иногда из-за нас уже утерянное, хотя бы скудная радость жизни. Повесть Пушкина дотягивается до наших дней, в первую голову мыслью о родителях, да и о дедушках, бабушках, о тех, которых во все времена многие молодые плохо понимают и, главное, не стараются понять, привычно считая стариков, предков и тому подобное отставшими от современных запросов и скучными. Письма 2 чем-то близких отечественных литераторов, Пушкина и Чехова, показывают у обоих естественное сознание долга перед родителями, при том, что обоим были родители достаточно чужды. Первый поэт, знавший толк в земных удовольствиях, показывает нам, во всяком случае тем, кто способен видеть что-то дальше своего носа, что выше всего человечность и сострадание, что так называемый «маленький человек» с этих повестей и вошел он в русскую литературу и жил в ней вплоть до советского времени, не менее оценен в моральном смысле, чем большой, сильный и богатый. Он дает нам понять, трудно примирить, согласовать интересы и устремления разных людей, в том числе разных по возрасту, образованию, по доходам и возможностям. Но думать о том, как это сделать, необходимо. Всегда, во все времена. И уж во всяком случае учиться с отроческих лет понимать другого, его чувства, как бы ни были мы погружены в собственные эмоции и заботы, и как бы ни вбили себе в голову в один отнюдь непрекрасный день сомнительный афоризм, издавна не раз мною слышанный: «Я никому ничего не должен». Иногда добавлялось: «Был должен и уже расплатился». Необходимость видеть вокруг себя кого-то еще, необходимость и умение сочувствовать, качество, без которого не обойтись в становлении личности. Если только не решили обойтись без самого становления. Так учит все-таки Пушкин, или это что-то другое? Он сам об этом сказал, и каждый москвич, равно как и приезжий, может прочитать эти слова на его памятнике. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». Пробуждал, не прививал, не воспитывал. Знал, что эти чувства дремлют едва ли не в каждом человеке. Надо только пробудить. И всю жизнь боготворивший Пушкина Михаил Булгаков идет за ним, формируя своего Иешуа. Тот, как многие помнят, верил, что всякий человек по природе своей добр. Заключение. Моя книжка кончилась. Но совсем не кончилась полка тех книг, которые нельзя не прочитать. Вернее, здесь,